Я шагнула в тайный коридор, где меня уже поджидал Джеймсон. «Рад встрече, наследница». «Ты самый несносный на земле человек», — процедила я. Он криво усмехнулся. «Стараюсь. А ты, наверное, хотела бы еще разок навестить крыло Тоби». Я могла бы солгать, но он бы сразу меня раскусил. А терять время попусту не хотелось. «Давай только на этот раз постараемся Лафлинам не попасться», — сказала я. «Ты что, наследница, еще не поняла? Меня сцапать невозможно». Затаив дыхание, я переступила через груду битого кирпича и сразу же поспешила в кабинет Тоби. Начала проверять полки, водя пальцами по корешкам книг. Мы проверили все книги, но тайников не нашли. «Не хочешь сказать, что ищешь?» — спросил Джеймсон. Накануне я обратила внимание на разноплановость книг в библиотеке Тоби Хоторна. Комиксы и ужастики. Греческая философия и пособия по юриспруденции. Не ответив на вопрос Джеймсона, я сняла с полки одно из таких пособий. Меньше чем за минуту он обо всем догадался. «Плод ядовитого дерева», — тихо произнес он у меня за спиной. «Великолепно». Сама не знаю, кого он хвалил, меня или Тоби. По указателю я нашла раздел с материалами об этой доктрине. А когда раскрыла книгу на нужной странице, сердце заколотилось в груди. Вот оно. Некоторые буквы в некоторых словах были зачеркнуты. Такие пометки были на многих страницах. Время от времени вычеркивались и знаки препинания. Запятая — вопросительный знак. У меня не было при себе ни бумаги, ни ручки, так что пришлось печатать все буквы в заметке на телефоне. В результате получилась последовательность из согласных и гласных, не имевшая смысла. Пока. «Опять ты задумалась», — заметил Джеймсон, а потом добавил, выдержав паузу. «Тебе что-то известно». Я хотела было возразить, но не стала по одной простой причине. «Вчера я нашла шифровальный диск», — призналась я. Но он был повернут в нейтральное положение. Шифр мне неизвестен. «Цифры», — тут же произнес Джеймсон. Ответ его был стремительным, наэлектризованным. «Нам нужны цифры, наследница». «Где ты нашла диск?» У меня перехватило дыхание. Я подошла к часам, тем самым, которые сумела отвинтить накануне. Повернула их и уставилась на циферблат. Часовая стрелка застыла на 12, а минутная — на 5. «Пятая буква алфавита — Д», — заметил Джеймсон, остановившись у меня за спиной. «А 12-я — К». Не проронив больше ни слова, я кинулась в свою комнату за шифровальным диском. Глава 12. Джеймсон поспешил следом. Понятное дело, теперь главное было добежать первой. Я забежала к себе в спальню и достала диск из ящика стола. Соотнесла пятую букву на внешнем круге с 12-й на внутреннем, Д и К. А потом, когда в затылок мне уже задышал Джеймсон, упершись руками в столешницу и замерев до опасного близко от меня, я начала расшифровку. Т-А-Й-Н. Тайн. Не успела я дорасшифровать первое слово, как сердце затрепетало. Получается, тайны. С них начинается шифр. Вранье. Джеймсон схватил было ручку со стола, но я отняла ее. «Моя комната, и ручка тоже. И шифровальный диск», — заявила я. «Формально тут все твоё, наследница. Не только ручка с комнатой». Я проигнорировала это замечание и продолжила подставлять буквы, пока передо мной не предстал полный текст послания. Я перечитала его, добавила пробелы, разбила на строки, и получилось еще одно стихотворение. Возможно, его сочинил сам Тобиас Хоторн. «Тайны вранье, вам презрение мое. Ядовито то древо, ты сам посуди. С и З, и меня уже не спасти. Те улики, что выкрал, таятся во тьме, но свет все откроет, что пишу на...» Я подняла взгляд. Джеймсон стоял, как и прежде, склонившись ко мне. Его лицо было так близко, что я чувствовала его дыхание на щеке. Я отодвинула стул так, что он в него врезался, и резко встала. «Вот и все, заключила я. «На этом текст обрывается». Джеймсон прочел стихотворение вслух. «Тайны вранье, вам презрение мое. Ядовито то древо, ты сам посуди, С и З, и меня уже не спасти». Он немного помолчал. «Должно быть, С — это Скай, а З — Зара». «Все улики, что выкрал?» Подхватила я и тоже задумалась. «Что еще за улики?» Таятся во тьме, но свет все откроет, что пишу на...» Закончил Джеймсон и задумчиво примолк. А у меня в голове точно что-то щелкнуло. «Тут не хватает одного слова», — сказала я. «И оно рифмуется с во тьме». Спустя мгновение мы оба бросились к выходу. Мы снова спешили длинными коридорами к заброшенному крылу Тоби и остановились лишь у самой двери. Джеймсон посмотрел на меня и переступил порог. «Но свет все откроет, что пишу на стене», — прошептал Джеймсон, точно прочел мои мысли. Он тяжело дышал, казалось, его сердце колотится даже быстрее моего. «Но на какой из стен?» — спросила я, тоже переступая порог. Джеймсон повернулся на 360 градусов. На мой вопрос он отвечать не стал, так что я задала еще один. «Невидимые чернила?» «Наконец-то ты стала мыслить как Хоторн». Джеймсон закрыл глаза. Даже со стороны ощущалось, до чего мощная энергия сейчас в нем пульсирует. Она кипела и во мне. «Свет все откроет». Джеймсон раскрыл глаза и снова повернулся, на этот раз лицом ко мне. «Наследница, нам нужна ультрафиолетовая лампа». Глава 13. Выяснилось, что одной лампы не хватит. Но нам повезло. В семействе Хоторн нашелся человек, владевший сразу 7 нужными приборами. И это был Ксандр. Вооружившись лампами, мы втроем стали бродить по спальне Тоби. Верхний свет мы выключили, и моему взгляду открылось такое, что у меня ноги подкосились. Тоби оставил не просто какое-то там сообщение на стене спальни. Все стены в комнате были исписаны тысячами слов. Тоби Хоторн вел дневник. Вся его жизнь была описана на стенках его крыла в доме Хоторнов. Когда он начал вести эти записи, ему было лет 7-8, не больше. Мы погрузились в чтение, не говоря ни слова. Тон дневниковых записей Тоби шел вразрез с тем, что мы нашли у него в крыле, и с наркотиками, и с зашифрованным посланием, и с древом яда. Все это принадлежало Тоби, раздираемому гневом. Но юный Тоби куда сильнее походил на Ксандра. Все его заметки были преисполнены жизнелюбия. Он рассказывал о своих экспериментах, которые временами приводили к взрывам. Он души не чаял в старших сестрах, днями напролет пропадал в стенах поместья. Боготворил отца. «Что же изменилось?» — спрашивала я себя, жадно продолжая чтение заметок за 12-й год жизни Тоби, а потом за 13-й, 14-й, 15-й. Но вскоре после 16-го дня рождения произошел слом. Этот день Тоби описал кратко.